Говорит радио «Свобода». Схемы и жизнь. Меня всегда удивляет странная близорукость так называемых утопических преобразователей мира. Случаются люди образованные, казалось бы, культурные, знают философию и сами ею занимаются, эрудированы, и вдруг изобретают утопию, до того наивную, непрактичную и невыполнимо, что хоть руками разведи. В иной утопии любой, буквально любой человек, непредвзятым умом, даже ребенок, сразу видит абсурдность. Но обычно утопии оставляются массой ученых слов, ссылками на великие авторитеты, обосновываются тончайшими софизмами, и ученые люди погрязают в них, как мухи в клейкой бумаге. Далее они своими авторитетами, в свою очередь, увлекают других. Абсурд превозглашается высочайшим, последним и, конечно, достижением мысли. А какой-нибудь простой человек глядит и говорит: «Ум за разум зашел». Вот пример попроще. Попроще, потому что он закончился фиаско и позором, а потому убедителен уже для всех. Нацистская утопия гитлеровского фашизма. Сказать, что Гитлер был образованным, эрудированным, вроде бы культурным, знал философию и сам ее и занимался, это сегодня вызовет улыбку. Но все было именно так в представлении его сподвижников и миллионов, миллионов последователей, среди которых много было и образованных, и ученых всерьез. Вот особый мощный довод «за» по тем временам. Нацистская теория возникла ведь не где-нибудь в африканском племени, живущем в каменном веке, а в одном из самых цивилизованных и передовых стран мира, имевшей великие достижения в философии, литературе, науке, искусстве, во всей культуре. Писания нацистских теоретиков переполнены учеными словами и ссылками на авторитеты. Таким именно образом было доказано, что высшее и последнее достижение культуры, цивилизации, мысли – это «Mein Kampf» Гитлера. Не только в Германии, но по всему миру в то время имелось достаточно людей, которые так считали. Думаю, стоило бы их уму не заходить за разум, а так просто, без ученых слов и софизмов, взглянуть непредвзято, что такое, собственно говоря, нацизм. Да и все. И может, на Земле и не было бы бессмысленно погублено столько десятков миллионов жизней. Потому что это просто разделение человечества на элиту и рабов. Элиты жить, рабам рабствовать. Жестокие старые законы, от первобытных полудиких племен до оставших древней истории египетского или античного рабовладельческих обществ. Уверен, что в самой Германии при Гитлере можно было бы найти какую-нибудь, скажем, простую женщину, которой совесть не позволяла перспективой сделаться помещицей Салтычихой, которая смотрела недоуменно на то, что делается. Умные, казалось бы, люди словно с ума посходили. Захотелось им, видите ли, грабежа и рабовладения. И вздыхало, право ум за разум у них зашел. По той мудрой справедливости, которой почти не бывает в природе, ни тем якобы умникам, неограниченную власть, танки и бомбовозы, а право такую женщину и поставить генеральным канцлером. Ух, во всяком случае, хуже бы не было. Во всяком случае. Я мог бы привести пример уже не с воображаемой, а реальной женщиной, моей бабушкой, или с моим дедом, и вообще с множеством простых людей, среди которых проходило мое детство. Дед читал газеты по складам, а бабушка вообще не умела читать. Но когда началась великая кампания коллективизации, они оба сразу сказали: это уже было при крепостном праве, из этого добра не будет. Они сами, рожденные детьми крепостных, понимали в пресловутом аграрном вопросе гораздо больше. Я считаю и Ленина, и Сталина, и всех авторов революционных съездов по аграрному вопросу. Хотя и слова-то такого мудреного не слыхали. Тысячи умников, эрудированных, образованных, перечитавших фолианты по аграрному вопросу, изучавших историю аграрного вопроса, надорвавшие голосы в речах по аграрному вопросу, в конечном счете не сумели, оказывается, ничего лучшего сделать, как фактически вернуться к государственному крепостному праву. Только разукрасили его гирляндами словес, вознесли на призрачный постамент абстрактных добрых намерений. Оставим в стороне циников, которые прекрасно знают, что делают, а красивыми словами и ссылками на добрые намерения только маскируются. Это особый вопрос. Меня в данном случае интересуют те утописты-преобразователи, которые искренне верят, что их утопии хороши. Тот же Гитлер. Он верил. Он жизнь отдал ради добрых намерений, питая их, правда, своеобразно. Но когда, наконец, человечество до конца поймет, что общие добрые намерения – это не аргумент, никакое не доказательство и ни в малейшей степени не резон. Может быть, детям с малых лет, самого первого класса школы, надо бы объяснить, что слишком многими добрыми намерениями вымощена дорога в ад, что сами по себе добрые намерения – это ничто, дым, пустой звук. И далее, что может быть превеликий ум, который преспокойно заходит за превеликий разум. А если он еще и жиждется на стальной вере в правильность своих добрых намерений, то это беда. Беда самого фанатика, если он живет один со своим фанатизмом. Беда семьи, если он заразит свою жену. Беда государств, всего человечества, если заражаются миллионы или сотни миллионов. Своего рода эпидемия. Совершенно точное название книг Карла Чапека «Белая болезнь» или Альбера Камю «Чума». Немецкий фашизм получил образное название «Коричневая чума». Но в свое время, еще раз подчеркнем, она казалась самым больным ею, такой научной и конечной истины, аж лопалась от благих намерений и шла к сияющему будущему. Под такой циклической пирамидой совсем потонул обыкновенный простой здравый смысл. То, что называется мудростью. Бывают люди ученые приученые, а все же глупы. А могут быть совершенно не ученые, даже не грамотные, а мудрые. Про таких поговорках ума палата, а глупости саратовская степь. Одна из кардинальных ошибок вот таких людей та, что они никак не понимают простой вещи. Жизнь невозможно уложить в схемы. Как бы хитро, как бы казалось логически прекрасно ни была оформлена любая схема в голове или на бумаге, жизнь оказывается все равно неизмеримо сложнее. Диктаторскими методами можно внедрить в конечном счете любую схему на ту или иную продолжительность во времени. Это приносит обычно массу страданий, массу преждевременных смертей. И зачем? Та же, скажем, коллективизация, сколько людей обездолили. Погубили 10 миллионов, по словам самого Сталина, в беседе с Черчиллем. И внедрили схему. Внедрили. Научно. Приученно. С блистательными добрыми намерениями. Чтобы наступило всеобщее благо, преблагосостояние. И слова насыпали, как из рога изобилия. Для блага народа. На рельсы научного земледелия. Радостный труд без эксплуатации. Воспитание нового человека. Простор для широкого механизации и так далее, и так далее. В результате это изобилие вышло, да только изобилие страданий. Коллективизационная земля, какая-то некорректно и абстрактно всеобщая наша, не могла не стать для людей просто чужой, мачехой. А работа на ней проклятием. При каждом пахаре, при каждом сеятеле ставить милиционера с пистолетом, что ли, чтобы работать без халтуры? Вот мой дед и бабка, трудясь на крохотном огороде возле хаты в несколько соток, поливали ее потом без приказа, без призыва, без решений съездов по аграрным вопросам. Выращивали столько, сколько тут же за оградой на колхозной земле из целого гектара не собирали. Это знаменательное зрелище в сравнении приусадебных соток и такого же количества соток колхозных. Вот вам по жизни и вот вам по схеме. Все как на ладони. Нет, у авторов и хранителей советской абсурдной аграрной схемы есть Гималаи софизмов и цитат в пользу схемы. И главное, великие основатели сказали, что гора придет к Магомеду. Значит, должна прийти. 45 лет ждем. Не идет. Это ничего. Это ничего не значит. Должна. Уже просто любопытно становится, сколько же еще лет ждать-то. И основатели умерли, не дождавшись. И продолжатели состарились. Поддерживаем себя инъекциями все-таки достижений. Соберется урожай не в десятеро, а лишь в семеро меньше, чем на приусадебном огороде. Крику-то, торжества, рапортов. С горы камень скатился. Движется, значит, гора. Я так в порядке фантастической абстракции думаю, если бы вместо всей той кровавой и голодоморной коллективизации просто оставили бы тогда людей в покое, а? Или такая шутка, Поставили бы комиссара в земледелие без малейшего вмешательства, однако в дела, ну, скажем, мою крестьянку-бабушку или дядьку Никитку, или тетку Марию из села Литвиновки, какое бы было бы в стране действительно изобилие. Не знали бы, куда девать, на какие рынки продать. Но мы так привыкли к тому, что жизнь постоянно гнется в бараний рог и насилуется всеми разными властями и бесконечно самоуверенными утопистами, что такое предположение действительно выглядит фантастичным, уж прямо до неприличия. Но в таком случае все что угодно, при отсутствии мудрости и достаточной самоуверенности, можно объявить великой целью. Например, всеобщее переселение на Марс ради оздоровления человечества. Да. Или зачем так далеко? Всеобщий запрет говорить, ибо кто-то докажет, что слово зло. Всеобщее питание одной кукурузой, ибо кто-то докажет, что только кукуруза добро. Всемирная грабь награбленная, ибо это уже точно святое дело, ангельское дело. Жизнь, как многообразный и воистину необъятный океан, с раздражением утопистов все-таки никак не входит ни в какие их формулы, ни в какие их схемы. А они обвиняют, да судят кого угодно и что угодно, вместо того, чтобы над собой задуматься. 27 апреля 1974 год.